Откровение. Уважаемые радиослушатели, мы сказали в предыдущих беседах, что откровение необходимо изучать с молитвой в связи с пророчествами Ветхого Завета. Книга Даниила также содержит символы и знамения, которые относятся к судьбам народа израильского в последние времена. По восхищении церкви от земли Бог займется всецело делами Израиля и Царствия Христова на земле. Когда Даниил был в молитвенном размышлении, он получил откровение о кончине этого века. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел известить его тебе, говорит Архангел Гавриил. Ибо ты муж желанный, и так вникни в слово и уразумей видение. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатлены были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. Книга Даниила, 9 глава, с 24 по 26 стих. Принимая седьмину за год, мы приходим в точности ко времени, когда Господь Иисус Христос был распят, но не за свои грехи, а за грехи Израиля и всего мира. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, подтверждает эту истину. 69 седмин исполнилось. Но каким особым событием относится 70-я седьмина? Ученики спросили воскресшего Иисуса Христа: «Господи, не в сие ли время восстанавливаешь ты царство Израилю?» Господь, однако, ответил им отрицательно. Деяния, 1 глава, 7 стих. «Не ваше дело знать времена и строки, которые Отец положил в Своей власти». Отвержение евреями того времени Иисуса Христа открыло новый период, диспенсацию Церкви, когда Христа принимает в сердца свои миллионы людей, и только частично евреи. Остаток войдет в церковь. Римлянам 11 глава 5 стих. Они войдут по благодати. Из язычников Господь избрал церковь свою главным образом апостолами. Петр, Иаков, Павел и другие свидетельствуют, что Евангелие должно проповедать язычникам. Вспоминаем первый великий апостольский и пресвитерский собор в Иерусалиме, Деяния 15 глава, когда Иаков, брат Господень, встал и сказал незабвенные слова в отношении проповеди Евангелия. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И сим согласны слова пророков, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». 15 глава с 13 по 17 стих. Всякий уверовавший, язычник и еврей, находит во Христе спасение и делается новым творением. Посему этот период не входит в последнюю пророческую неделю, 70-ю, которая начнется после восхищения Церкви Христовой к Нему, и Господь начнет действие в отношении Израиля. Хотя мы должны принять во внимание и в назидание для себя откровение, но, начиная частью 4 главы, оно относится к переживаниям Израиля. Если мы будем помнить об этом, то избежим многие затруднения в понимании событий, которые последуют в дальнейших главах. Тогда тоже будут верующие, страдающие за Христа и полагающие свою жизнь за Него, но это не в периоде благодати Христовой, в котором мы живем, а в периоде скорби Израиля и его духовной жизни. Они воззрят на того, которого пронзили. Реальное рыдание будет универсальным. Первое видение Иоанна, 1 глава с 9 стиха по 3 главу, 22 стих, связано с переживаниями семи церквей, находящихся в Малой Азии. Иоанн был в духе, когда получил это видение. Он знал эти церкви. Это может означать, что он был чудесно, временно переселен из телесного в мира и бытия в духовный. Апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 12 главе, 2 стихе, что он был в третьем небе и не знал, в теле или вне тела. Бог силен даровать также переживания своим слугам. О том, что Иоанн был в духе, возможно, в исключительной мере во Святом Духе, сказано 4 раза, и эти переживания разделяют откровение на отдельные части, облегчая его изучение. Как уже было сказано раньше, видение прославленного Сына Человеческого так сильно подействовало на Иоанна, что он пал у ног его, как мертвый. Трудно себе представить эту величественную и страшную картину. Читая дальше Откровение, мы видим ясное, устрашающее человеков суды Божии. Ужас наполнит сердца беззаконников, которые увидят его. Теперь многие нечестивые люди унижают имя Христово, отвергают его бытие и величие. Но грядет время, когда они возопьют горам, дабы они пали на них и покрыли их. Мы замечаем, что число 7 опять и опять повторяется в Откровении. 7 церквей, 7 ангелов, вестников, 7 печатей, 7 труб, 7 чаш и так далее. Число 7 указывает на полноту Божьих действий, на завершение Его плана, а также свидетельствует и об универсальности, всемирности грядущих событий. Тогда как число 7 свидетельствует о полноте, о совершенстве действий Всевышнего, то число 6 указывает на человеческое несовершенство, неполноту его власти и силы. Другие числа в Библии также указывают на другие стороны событий. Но в это изучение вопроса мы не входим теперь, хотя изучение о них и является полезным. Вторая и третья главы Откровения передают о семи церквах Малой Азии, которые в действительности существовали. И апостол Иоанн знал о них и, возможно, давал им духовные наставления вместе с другими апостолами. Переживания этих церквей покрывают всю земную историю Церкви Христовой, начиная от Пятидесятницы до восхищения Христового духовного тела, Церкви к Нему в небеса. Переживания были разные. Духовное состояние их и представителей их ангелов были также различными. Начиная от переживаний в Ефесе и до состояния Лаодикийской церкви, длинный, трудный путь церкви на земле был сопряжен со многими скорбями, напастями со стороны дьявола, искушениями, охлаждением любви и с пробуждением, возвещением святого Евангелия Христова по вере миру. Оставшиеся невосхищенные христиане по причине их духовного застоя, холодности, слабого бодствования, конечно, не перестанут свидетельствовать о Спасителе, когда наступит день Господень. Они окажутся большой помощью Израиля, который в то время воззрит на того, которого пронзили, и громко возрыдает в покаянии. В это время начнутся суды Божии. Аминь.